типа и дешевого рома, блуждали где-то между горизонтом и собственными мыслями о предстоящей смене. Внезапно один из них, белобрысый юноша, подпрыгнул с места. «Смотрите, к нам гости плывут!» «Ну-ка, ну-ка!» Заинтересованно прохрипел командир отряда, круглолицый мужчина в возрасте, шестипалый Джонни. Именно так звали за глаза все знакомые этого завсегдатого таверн. Достав потертую подзорную трубу, Джонни принялся изучать силуэт на горизонте. «Хм, кто же тут у нас?» Пробормотал он, медленно поворачивая кольцо трубы. «Корабль пятого ранга, так-так-так, Шебека с названием Сент-Испаньола». Шестипалый сплюнул в воду, где плавали обрывки водорослей и дохлая рыба. «Таких точно в реестре не числятся. Готов себе шестой палец отрубить, если ошибаюсь». «Так все равно ж отрастет», — ехидно заметил третий стражник, тощий как скелет мужик, которого прозвали Крыса. «У Моргана тоже нога отрегенерировала после того, как его Жварх едва не растерзал. И глаз вырос. Правда, косит слегка, но зато видит в темноте, как кошка». В его голосе послышались нотки зависти. «Цыц!» — пискнул Джонни, оборачиваясь к подчиненному с таким видом, будто готов был размозжить ему череп подзорной трубой. «Мозги себе лучше отрасти, а не языком болтай. И вообще, готовьтесь встречать новоприбывших. Сейчас по-тихому отожмем их кораблик в пользу фракции, и начальство выдаст нам осколковую надбавку с выходным». Он облизал потрескавшиеся губы, представляя, как будет швырять деньги на стол в пьяном жабогрызе. «Наконец-то с Люськой оттянусь как следует. Эх, я ей такую историю расскажу, что она не устоит. В этот раз точно раздвинет сочные ножки для старого Джонни». Белобрысый нервно почесал соломенную голову. Парень был явно не в восторге от перспективы перепалки, как это обычно бывает при попытке конфискации судна. «Но ведь корабль пятого ранга!» Его голос дрожал от страха. «Наверняка люди серьезные, с опытом. Может, лучше подтянем кого из Железного Братства? Молотова или даже...» Он мечтательно улыбнулся, на секунду забыв про опасность. «Самого Криса Якобса! Быть может, Крис меня похвалит и возьмет в элитную гвардию». «Отставить, боец!» — пустился в крик Джонни. «Куда тебе в элиту? Ты даже не знаешь, с какой стороны шпагу держать! Мушкет схватил покрепче и состряпал суровую рожу! Ты понял меня?» «Так точно, командир!» Юноша выпрямился по струнке и изобразил жест ладошка-козырек, хотя рука его все еще предательски дрожала. Шебека неумолимо приближалась, и с каждым мгновением становилось ясно. На борту непростые торговцы. Слишком уж резво шли паруса, слишком уверенно маневрировало судно между рыбацкими лоханками. Наконец корабль причалил к пирсу, и деревянный трап опустился с борта на каменную плиту. Троица стражей уже стояла напротив, готовясь встретить новоприбывших. То, что происходило дальше, заставило их усомниться в собственном рассудке. Матросы плашмя бросались на трап, образуя собой живую лестницу из тел до самой земли. Когда конструкция целиком выстроилась, на краю борта оказалась женщина. Ее черные, как зала, волосы развивались на ветру. Одета она была в обтягивающие кожаные штаны и белую свободную моряцкую рубаху, три верхних пуговицы которой оказались расстегнуты, открывая вид на эффектный бюст. С каждым шагом под ее каблуком всхлипывал от боли один матрос. Особенно не повезло самой нижней ступени. В виске у бедняги осталась дыра от шпильки, из которой сочилась кровь. «Флоренция Дальгада», — принялся считывать информацию о личности Крыса. «Мастерица соблазнения 80-го уровня. Титул Ронар». У бойцов буквально рты отвисли, когда незнакомка приблизилась к ним. Она даже поддела указательным пальцем челюсть белобрысого юноши, вернув ее на место. Тот расплылся в улыбке и смущенно отвел глаза. «Здравствуйте, котики!» — игривым голосом прочирикала Флоренция. «Я записочку получила от некоего Бенджамина. Как мне его найти?» Она задорно подмигнула, выставила ногу вперед и слегка наклонилась, уперев руку в бедро. Вся троица уставилась на пышную грудь и поплыла. «Я проведу вас! Следуйте за мной!» — выпалил Джонни. «Нет, я!» — оттолкнул его крыса. Кадавр из тел матросов тем временем втянулся обратно в корабль. Под заливистый хохот мастерицы соблазнения стражники неспешно двинулись в сторону резиденции главы фракции. За ними, выдерживая дистанцию, следовал мужчина в черной одежде, похожий на кимоно. На голове его красовался фукумен, головной убор синоби, оставляющий лишь прорезь для глаз. Как только на него обратили внимание прохожие, он бросил под ноги домовую шашку и исчез. Компания двигалась по набережной. Джонни соловьем пел всякие небылицы, а Флоренция делала заинтересованный вид. Все так и было, ровно до того момента, пока Шестипалый не начал травить любимую байку про дьявола во плоти, который продал душу парадигме, чтобы обрести безграничную мощь. Кровавый демон, который в ночи крадет самых красивых женщин и прячет их в темных подвалах где-то далеко за пределами города, в западных землях, полных высокоуровневых тварей из преисподней. Флоренция остановилась как вкопанная. Глаза ее расширились. «Ты сказал, Макс Фаталь? Такой рыжий здоровяк!» «Именно так, госпожа! Даю палец на отсечение!» «Да...» — протянула она. «Узнаю почерк. Значит, он оказался еще и насильником. Из-за него погиб мой братишка, мой божий одуванчик Серхио!» Она стиснула челюсть. «Где этот ублюдок? Веди меня к нему немедленно!» «Увы, моя нежная черная роза! Вчера прокаженный злый день покинул остров. На ваше счастье! Украдет ведь и бровью не поведет! Ой, украдет!» Он драматично покачал головой, едва не пустив скупую слезу. Тяжело вздохнув, продолжил. «Куда отчалил, неизвестно. Ходят слухи, что он решил вывести всех пленных гурий из подвала на свой тайный остров. Уверен, чтобы спасти их от джужерианского вторжения. Он долго собирал коллекцию и не намерен с ней расставаться ни при каких условиях. Зуб даю». Шестипалый раздвинул губы, показывая шахматную доску, где черные чередовались с белыми. Флоренция попятилась назад от увиденного. «Тогда веди к лидеру фракции и поторопись!» Она притопнула. Джонни послушно кивнул и припустил вперед. За ним увязались и остальные стражники. Они приняли просьбу слишком буквально и спустя несколько шагов пустились в бег. Флоренция страдальчески закатила глаза. Цок-цок-цок! Звук ударов каблуков о мостовую держался быстрым ритмом ровно до резиденции главы фракции. «Вот!» — указал Джонни на вход. «Свободны!» — отмахнулась Флоренция. Она отдышалась, уперевшись руками в колени. «Свободны, говорю! Чего уставились?» «Простите, мадемуазель!» — поклонился Шестипалый, после чего троица удалилась. Поправив волосы, мастерица соблазнения двинулась в резиденцию. Но на входе ее остановили бойцы Железного Братства. «Бенджамин Бернаскони уже ждет вас», — буднично отчеканил здоровяк с массивным тесаком за поясом. «Правда?» — удивилась она. «Ну надо же, как хорошо работает ваша разведка». «А то!» — ухмыльнулся крепыш и достал из сумки мошну. Высыпал в ладонь какой-то порошок и развеял его по ветру. И в тот самый миг невидимый синоби проявился в 10 шагах от входа, покрытый пыльцой. Поняв, что обнаружен, он молниеносными движениями вооружился. В ладонях мелькнули саи, трехзубые короткие клинки. Будто грибы после дождя, вокруг него выросли элитные гвардейцы братства. «Только шевельнись, и я тебе эти зубочистки в задницу засуну!» Пригрозил привратник с тесаком. «Стойте!» — крикнула Флоренция, и в голосе ее послышалась тревога. Она сделала несколько шагов назад, потом еще, пока не сравнялась с обнаруженным невидимкой. «Любимый, подожди меня, пожалуйста, снаружи». Синоби спрятал оружие, поклонился, развернулся и двинулся за пределы придворной территории резиденции. «Хм!» — хмыкнул охранник. «Вас проводит вот этот юноша с дергающимся глазом». Он указал внутрь здания. Флоренция сглотнула слюну и последовала приглашению. В этот момент она поняла, что на новой земле не получится так, как на ее корабле. Перед ней не будут стелиться. ведь элита обладает сопротивлением к чарам соблазнения. Если, конечно, не пустить в ход главную артиллерию, которую она ласково называла «стервой». Проблема в том, что стерва отсыпалась где-то на задворках подсознания после недавней бурной активности. Двери зала совещаний неспешно разошлись в стороны. Бенджамин поднялся из-за стола и всплеснул руками. «Добро пожаловать на новую землю! Прошу вас, располагайтесь! Нам предстоит многое обсудить!» По левую руку от него, как обычно, неподвижно восседал Абдулла в капюшоне. Его тонкие пальцы медленно перебирали четки из янтаря. Флоренция грациозно вошла в зал. Она изящно опустилась на стул, сложив ногу на ногу. «Благодарю», — произнесла она томным голосом и медленно поправила бюстгальтер. Кокетливая улыбка скользнула по ярким губам. «Как приятно оказаться в компании столь импозантного мужчины. У меня складывается впечатление, будто вы меня ожидали. Какое приятное свидание. Ах, как жаль, что не наедине». Бенджамин раскатисто рассмеялся, демонстрируя непоколебимость и отсутствие смущения. «Мой дар позволяет заглядывать в будущее, потому какие здесь могут быть сюрпризы? Заранее уведомляю вас, прелестная Флоренция. Ваши чары не пробьют никого из руководства фракции. К тому же вся моя гвардия обзавелась защитными амулетами. Поверьте, мы предусмотрели все. И главное, что вам необходимо усвоить, на новой земле действуют строгие законы. Подчинение чужой воле карается сожжением на костре». Слова «сожжением на костре» он произнес особенно медленно, давая каждому звуку прозвучать в полной мере. Флоренция непроизвольно вздрогнула. «Поверьте, прецедентов было достаточно», — продолжил он. «Ни к чему омрачать подробностями нашу встречу. Перед законом все равны. И даже легендарный демонический класс, который определенно добавляет солидного веса вашей персоне, не даст поблажек. Мы закроем глаза на все прошлые ошибки, но впредь имейте в виду». Флоренция почувствовала, как пот выступил на лбу. Она дрожащей рукой достала платок из нагрудного кармана рубашки и промокнула кожу. «Значит, придется играть по правилам». «Приятно слышать, о наипрекраснейшее», — подал голос Абдулла. «Однако в некоторых случаях мы делаем исключение из этих самых правил для тех, кто верен господину и умеет держать язык за зубами. Более того, если вы окажетесь лояльны, то будете купаться в шелках и обладать всем, чего только пожелаете». Как же сладко ты поешь», — промурлыкала Флоренция. «Прям всем-всем?» Внезапно она подалась вперед и сноровисто сбросила капюшон с головы Абдуллы. Взгляду предстал шрам в виде оскала демона. Флоренция отшатнулась так резко, что стул едва не опрокинулся. Дыхание сбилось, а лицо побледнело. «Что это?» Абдулла поправил капюшон, но не стал его натягивать. «Ошибки молодости», — пожал он плечами с показным безразличием. «Хватило же глупости вторгнуться в разум нашего Ронара, Макса Фаталя. Но у него нерушимая ментальная защита с убойной контратакой. Меня едва откачали». В голове Флоренции начала складываться устрашающая картина. Рассказы про вожатых по пути в резиденцию внезапно обрели новый смысл. «Это наш сильнейший боец», — продолжил Абдулла, и в его голосе послышалась нездоровая гордость. «В одиночку под сотню кораблей жужжерианцев потопил. Призвал мифического Мурваракса, который сожрал их флагман целиком. Представляете? Как же приятно осознавать, что в рядах землян появился второй обладатель легендарного демонического класса. В вашем лице». Флоренция схватилась за голову обеими руками, словно пытаясь удержать рассудок от окончательного помутнения. «Исключение из правил», — начала она размышлять вслух, голос дрожал от ужаса. «Купаться в шелках, обладать всем, легендарный класс, нерушимая ментальная защита, едва откачали, под сотню кораблей, гурии в подвале». Она резко вскочила. «Значит, этому Максу вообще законы не писаны? Будет творить, что пожелает? О, нет-нет-нет! «Святая Матерь Божья, мне конец! Я не хочу в подвал!» Паника охватила ее полностью. «Когда же он вернется на новую землю?» Голос сорвался на фальцет. Бенджамин медленно поднес пальцы к вискам. Его лицо напряглось, морщины углубились, а глаза закрылись с видимым усилием. Из носа медленно проступила алая капля крови, которая застыла на миг, а затем упала, испачкав робу. «Завтра вечером», — произнес он тихо, — «в 20:47, если быть совершенно точным. Очевидно, что вы не желаете с ним пересекаться. Я бы мог уладить вопрос вашей вражды. Правда, для этого понадобится время. Как минимум неделя. Предлагаю вам отправиться с дипломатической миссией на один занимательный остров. Там обитает раса исключительно из особей мужского пола. Как раз по вашему профилю. Не правда ли?» Флоренция, подумав с пару секунд, энергично и послушно закивала. «Доподлинно неизвестно, как именно они размножаются», — подключился Абдулла. «Говорят, что потомство отпочковывается от этих необычных гуманоидов. Остров находится относительно недалеко. Если отчалите прямо сейчас, то успеете до изумрудной ночи штормов. Уверяю вас, когда вновь вступите на новую землю, вопрос с Максом будет решен. Помимо того, мы обещаем вам место в Совете, щедрые вознаграждения и крайне интересные перспективы. Что скажете?» «Я согласна», — выдохнула Флоренция. «Великолепно!» — Бенджамин хлопнул в ладоши. «На пирсе вас будет ожидать мой человек. Он отправится с вами и объяснит все нюансы. Лучше вам поторопиться. Выжить в штормовую ночь, говорят, практически невозможно». Флоренция поспешно покинула зал совещаний. «Легкая партия наимудрейшей», — залебезил Абдулла, потирая руки. «Как же грамотно вы все разыграли! Не перестаю восхищаться вашими талантами!» «Вы мне льстите, дорогой друг», — ответил Бенджамин и довольно улыбнулся. «Отнюдь! Но хочу предупредить вас. Эта женщина крайне коварна. Я рискнул слегка прикоснуться к ее разуму». Бенджамин резко вскочил. Его кулак обрушился на стол с такой силой, что на дереве остались вмятины от костяшек. «Опять вы за старое!» — закричал он. «Совсем себя не бережете! После того, что случилось с вами, я надеялся, что вы поумнеете!» «Каюсь!» — Абдулла склонил голову так низко, что едва не ударился о стол. «Но я прогрессирую, и чуйка работает все лучше. Она подсказывает, кому можно заходить в гости, а кому нет». Лидер фракции закрыл глаза и попытался унять дрожь в ушибленном кулаке. Несколько глубоких вдохов помогли ему вернуть самообладание. «И что же вы увидели в ее мыслях?» — спросил он, неспешно возвращаясь в кресло. «Кроме тех возмутительных черт характера, что открылись мне в видении этим утром». «О, господин, сейчас я вам такие истории поведаю. Но сперва, быть может, сменим обстановку на более располагающую. Один знакомый сделал мне подарок в виде упаковки чая легендарного качества. Снял с могущественного элитного босса. К тому же, я заблаговременно попросил кухарку испечь вашу любимую шарлотку. Не желаете проследовать в трапезную?» «С превеликим удовольствием. Вы меня балуете, Абдулла». Флоренция пулей вылетела из резиденции и направилась к кораблю. «Уроды, все у меня еще попляшете! Голышом на костре! Пусть только стерва проснется!» «Любимая, все в порядке?» — послышался взволнованный голос из пустоты. «Нет, черт! Пришлось проявить актерское мастерство и смиренно строить из себя послушную дурочку! Ты же знаешь, как я это не люблю! По прибытии на корабль подготовь пыточную каюту! Мне срочно нужно выпустить пар!» Глава 13. Соларис медленно полз к горизонту, окрашивая небо в жаркие, выжженные тона. На фоне марева все четче вырисовывался силуэт острова Висельников. Я лежал на койке в каюте, глядя в потолок, и пытался унять раздражение. Рядом спутница перебирала струны Скайдана, играя ту самую мелодию, которая помогала погружаться в раздумья. «Дипломатическая миссия? К черту такую дипломатию! Получилось, как всегда, наполовину провал, наполовину надежда». Краки сдал слово, что ворвется в конфликт, но только после того, как люди покажут зубы жужжарианцам. Вождь-хранитель выжидает, пока мы не обогрим руки кровью, а потом соизволит присоединиться к победителям. С другой стороны, время работает на Панцерополь. Свежая кровь прибывает, молодняк подрастает. Фракция развивается. А значит, к тому моменту, как мы нанесем врагу существенный ущерб, на подмогу придет весьма-таки внушительная армия краболюдов. Проблема в том, что мы не знали, как добиться военного преимущества. Разум суетливо перебирал варианты, но каждый казался дорогой в никуда. Оставался Саверен. Последняя карта в рукаве. Самая опасная и непредсказуемая. Но как подойти к тому, кто может раздавить тебя словно назойливую муху? Осколки, легендарное оружие, драгоценности — все это детские игрушки для такого монстра. Ему нужно нечто большее, что заставит глаза загореться жадным огнем. Остров Висельников притягивал ключ словно магнит. Самоцвет в головке полыхал ярче, чем осколок бездны. Металл дрожал в руках, вибрировал, словно живой, стремясь вырваться наружу. Предмет чужой для этого мира, прибывший с далекой земли. Как он попал сюда? Почему именно со мной? Каждый пройденный метр приближал меня к разгадке, и сердце билось все быстрее, предчувствуя что-то грандиозное и смертельно опасное. Помню рассказы трактирщика. Даже старожилы организовывали экспедиции на проклятый остров. Но никто не вернулся. Никто. Это место пожирало людей, как черная дыра пожирает звезды. Что творится там, в глубинах Земли, окутанной тайнами и смертью? Скоро узнаем. А еще краснощекий смотритель таверны вещал о несметных сокровищах, которые теоретически могут заинтересовать даже Саверен. Артефакты, способные изменить расстановку сил. Информация, за которую местные царьки готовы отдать свои троны. Ставки были чертовски высоки. Провал означал не просто смерть. Он означал конец всему, во что я верил. Но успех мог изменить ситуацию к лучшему. Мы покинули каюту и присоединились к экипажу. Все глаза были прикованы к одной точке на горизонте. Черному пятну, которое медленно и неотвратимо росло в размерах. «Капитан, с какой стороны заходим на остров?» — крикнул Эстебан с кормы. «Без разницы, просто подплыви к любому пляжу!» По мере того, как мы приближались к проклятому месту, я наблюдал, как страх пожирает соратников изнутри. Их лица бледнели, дыхание становилось прерывистым. Даже отчаянные головорезы из стаи начинали нервно оглядываться. На расстоянии пары километров достал подзорную трубу и выкрутил зум на максимум. То, что открылось моему взору, превзошло самые мрачные ожидания. Береговая линия была опоясана рядами Г-образных балок, воткнутых в землю, и с каждой свисало мертвое тело. Сотни трупов качались на ветру в своем последнем бесконечном танце. Целый парад рас, большая часть из которых встречалась мне впервые. Байки о пропавших экспедициях старожилов оказались горькой правдой. «Нам нужно срочно уплывать! И подальше!» Взволнованно выпалил Хрум. Его крохотный носик дрожал, а усики бешено тряслись. «На острове лишь смерть! Сама смерть обитает там!» «Я чувствую ее дыхание». Паника начала расползаться по палубе, как чума. Каждый ощущал исходящую угрозу. Когда матросы сбросили якорь у самого берега, остров предстал перед нами во всей своей ужасающей красе. Повешенные болтались на ветру, издавая тихий зловещий скрип. Раи мух жужжали над нами. Интуиция оглушительно вещала, как сирена воздушной тревоги, требуя немедленного бегства. Сглотнув ком в горле, который, казалось, мог задушить меня, я хрипло произнес: «Спустить шлюпку на воду». «Капитан, может, не надо?» Голос Эстебана дрожал от отчаяния. «Зачем так рисковать? Давай не будем глупить! Макс, пожалуйста, одумайся!» Эмоционально выражались соратники, но эти просьбы лишь укрепляли мое решение. Видел страх в их глазах, ощущал, как он передается от одного к другому. Это мерзкое чувство я привык выжигать под корень, по крайней мере, в себе самом. Там, где страх, там нет Бога. «Шлюпку на воду! Это приказ!» К плечу прильнула Калиеста. Ее тело дрожало от сдерживаемых рыданий. «Не уходи туда», — шептала она, цепляясь за мою руку. «Я чувствую. Там обитает древнее зло, не желающее видеть гостей». Я обнял ее, вдыхая аромат волос, возможно, в последний раз, и пообещал, что скоро вернусь. «Лучше наложи полный комплект усилений». Затем обратился ко всем остальным и добавил уверенности в голосе. «Отставить панику! Высажу кровавого фантома на берегу и сразу же обратно!» Спустился в шлюпку и под приятную мелодию Скайданы поспешил причалить к острову. Едва ноги коснулись земли, как произошло нечто невероятное. Ключ внезапно вырвался наружу из-под нагрудника. Самоцвет засиял ослепительно ярким светом, цепочка натянулась как струна, готовая лопнуть, и впилась в кожу сзади шеи. Фамильная реликвия указывала точный путь вглубь острова, подобно компасу. Я торопливо спрятал ее обратно под одежду. Свет был настолько ярким, что слепил не хуже Солариса, оставляя пурпурные пятна в глазах. Цель была рядом. Я чувствовал это. Может, таинственный сундук сокровищ находился совсем близко? Буквально рукой подать. Вон, в тех джунглях, что темнели сразу за береговой линией. Оставил кровавого фантома возле шлюпки и двинулся вперед. Сзади послышались отчаянные крики соратников. Но я решил проверить, какие тайны скрывает остров Висельников. Темнело быстро. Скоро наступит ночь. Пришлось поторопиться. Внезапно грохнул выстрел с борта корабля. Я обернулся и увидел экипаж, отчаянно машущий руками. Они кричали что-то, но расстояние и шум прибоя превращали их слова в бессмысленный гомон. Джунгли встретили меня стеной влажной жары. Запах гниения и чего-то сладко-приторного бил в нос, заставляя желудок сжиматься. Желаемого сокровища не обнаружил. «Погодите, дорогие друзья!» «Только гляну вон за тот холм и сразу же вернусь. До него рукой подать». Устремился вперед, сжимая рукоять эспадрона. Любопытство оказалось сильнее здравого смысла. Тем же временем на корабле. Едва фигура капитана растворилась в зеленой пасти джунглей, как члены экипажа застыли в недоумении. «Безумец!» Качала головой Скай, но в ее голосе звучало не осуждение, а восхищение. «Отчаянный, крутой, но безумец». Она извлекла из сумки подзорную трубу, пытаясь заглянуть вглубь джунглей, но безуспешно. «Риф мне в киль!» Внезапно выругался Раджеш с верхотуры мачты, чем напугал и без того дрожащих от страха соратников. Некоторые даже подпрыгнули на месте. «Ублюдки! А ну, посмотрите в ту сторону! Это же сам морской дьявол!» Он указал направление, и в этот момент вся команда вцепилась в фальшборт, любопытно выглядывая наружу. Судно даже слегка накренилось под тяжестью тел. По пляжу, оставляя за собой темные следы на мокром песке, брело ужасное чудовище размером с бегемота. Покрытая темно-алой плотью, с гниющими трещинами и свисающими клочьями разложившихся волокон, существо неспешно ступало по песку. Огромные глаза вращались в черепе, независимо друг от друга, выискивая нарушителей. Один метался по кораблю, другой сканировал джунгли. В них не было ни капли разума, только голод и жажда убийства. Гигантская пасть, полная длинных зубов, была приоткрыта, будто тварь постоянно усмехалась какой-то страшной шутке. Между челюстями натягивались нити слюны, которая капала на песок и шипела, оставляя дымящиеся ямки. Но самым жутким было не это. Тварь не издавала ни звуков, ни пронзительного воя. Слышно было лишь тишину и шелест волн. Даже пальмы замерли, будто понимали. Это не зверь, не демон, а сама тьма, которую не стоит тревожить. Скай тем временем принялась подробно изучать чудовище. Когда взгляд сфокусировался достаточно, чтобы считать информацию, она поспешила поделиться подробностями. «Хранитель тайн. Уровень 9999. Внекатегорийное существо». «Это не может быть правдой!» — прохрипел Эстебан. «Неужто парадигма и весь этот чертов мир сломались?» Он тряхнул головой, отгоняя жуткие картинки, которые рисовало воображение. Слайды того, как чудовище разрывает капитана на части, как взбирается на корабль, как... «Поднять якорь! Поднять паруса!» — выкрикнул вояка. «Отплываем на безопасную дистанцию! Немедленно!» Экипаж устремился исполнять приказы с отчаянной поспешностью. Судно постепенно набирало скорость, оставляя за собой пенную дорожку. «Сделайте же что-нибудь!» — истерично вскрикнула Калиеста. «Мы же не можем его просто бросить!» «Мы ничем не поможем, золотая подружка», — ответила Скай, и в ее голосе прозвучала горькая правда. «Жизнь капитана только в его руках». Айлари уселась на палубе, обхватила колени и горько зарыдала. В глазах старослужащих на ветре перемен проявилось понимание. Стая же отводила взгляды. Им не удавалось скрыть презрение, как к собственной беспомощности, так и к излишне эмоциональным проявлениям чувств. Эстебан не переставал наблюдать за берегом через оптику винтовки. Тварь неспешно шагала и царапала когтями песок, оставляя широкие полосы. Внезапно чудовище остановилось возле одного из повешенных. Без малейшего усилия оно оторвало ногу по колено. Закинув конечность в пасть, тварь начала жевать. Даже с такого расстояния послышалось отвратительное чавканье и хруст костей. «Господи!» — прошептал Ганс, и его вырвало через борт. Казалось, что хранитель тайн не обращал никакого внимания на судно, но это было обманчивое впечатление. Один глаз постоянно следил за ним. «Густаво!» — крикнул с кормы Эстебан. «Дай залп воздух из пушки! Это будет сигналом капитану!» «Сделаем!» Чудовище дошло до пришвартованной к берегу шлюпки и принюхалось. Мышцы напряглись, глаза завращались сильнее, мерзкие ноздри судорожно затряслись. Почувствовав нарушителя на своей земле, тварь внезапно преобразилась. Неуклюжесть исчезла, сменившись смертоносной грацией. С жуткой для ее габаритов скоростью она рванула по свежим следам, будто ветром сдула. События глазами Макса. Проклятье! Сокровищ на холме не оказалось. Поднять ставки или сбросить карты? «Диабло подери!» «Осмотрю расщелину там за валунами, потом точно возвращаюсь на корабль. Это 100% ультрапоследняя проверка». Внезапно послышался пушечный выстрел. «Опасность? Или просто команда беспокоится?» «Скорее второе». Я инстинктивно обернулся на звук и замер. Между деревьями мелькнула тень. Что-то крупное и жутко страшное приближалось в мою сторону. Как же быстро меня вычислили местные твари. Даже моргнуть не успел, и оно уже было здесь, передо мной. Массивная лапа впечаталась в мою голову. Коготь завис в сантиметре от глаза. Я видел зазубрины и потеки крови на нем. От удара лапы о музыкальный барьер полетели искры. Звук был такой громкий, что перепонки чуть не лопнули. Когда увидел уровень существа, мгновенно щелкнул пальцами, едва не потеряв сознание от напряжения. Навык «Кровавый фантом» повышен до 29 уровня. Фух, мать моя женщина! Руки тряслись так, что не мог их остановить. Как это вообще возможно? Почти 10-тысячный уровень. От мощи даже воздух вокруг чудовища искажался. «Абсолютно неважно, насколько сильным стану, но до такой высоты я не доберусь даже за несколько столетий беспрерывной прокачки. Даже у мифического Мурваракса был всего лишь 1000-й уровень. Я стоял в каюте, понимая, что мгновение назад мог умереть. К Какой же безумной глупостью было поддаться азарту и лезть вглубь этого проклятого острова? Если бы не защитная мелодия Калиесты, от меня остался бы только мокрый след на траве. После того, как справился с волнением, решил вернуться на палубу, дабы рассказать об увиденном. Однако замер у двери, уловив басоватый голос Скай. «Эй, все слышали этот звук?» «Похоже, капитан все. Крутой чувак был, соболезную и все такое. Жалко, конечно, но жизнь продолжается. Возник вопрос, кто теперь будет рулить на корабле?» Толкнул дверь так, что она с грохотом распахнулась, и шагнул навстречу соратникам. Лица у всех были такие, будто увидели восставшего мертвеца. «Кхм-кхм! Чего уставились? Все за работу, живо! Курс на безымянный остров!» Полдень 29-го ревня. После того, как отоспался, встал на привычное место возле руля. «Летим на всех парах домой. К вечеру будем на новой земле». Ночная операция на безымянном острове прошла чисто. Оставил собственный слепок, дабы позже вернуться и инициировать линейку классовых заданий. Более того, на берег высадилась и вся боевая группа. Надо было срочно ликвидировать скуку. Буквально полчаса соратники зачищали окрестности, чтобы развить навыки, провести учения по совместным боевым действиям, ну и поживиться хабаром. Я не участвовал в драках, чтобы добыча досталась соратникам. Выступил в роли подстраховки. Охотно бы задержался подольше, но сегодня Вартана окрасится в изумрудные тона, а в такой момент лучше быть в тихой гавани у новой земли. Последние несколько часов провел в глубоких размышлениях о вчерашнем фиаско. Неужели тайна ключа так и останется для меня недосягаемой? Я перебирал сотни способов одолеть эту мега-разрушительную тварь. Каждый сценарий заканчивался одинаково, моим силуэтом, болтающимся на виселице. Но человеческое сознание — хитрая штука. Чем дольше над чем-то думаешь, чем настойчивее вгрызаешься в саму суть, тем больше скрытых граней открывается. Мозг начинает смотреть на факты под другим углом, находя то, что раньше было невидимо. И тут меня озарило. А что если не идти напролом? Что если сделать ставку на хитрость, а не на грубую силу? Как вариант, купить зелье невидимости. Правда, не уверен, что такое вообще существует. Или прокачать навык маскировки. Приобрести специализированную экипировку на край. Хочу прокрасться к заветной замочной скважине, взять то, что нужно, и раствориться в воздухе, не оставив и следа. Пусть чудовище и дальше охраняет пустоту, а я буду потягивать сок в таверне, любуясь трофеями. «Корабль прямо по курсу!» — устало пробубнил Раджеш, не спавший трое суток. Его глаза покраснели от соли и ветра, но он упорно цеплялся за бортик смотровой мачты. Спускаться вниз не решался. Стая пообещала интересный контент за его привычку осыпать всех оскорблениями. Мы это уже проходили, потому не обращали внимания. Главное, чтобы не сломали чего, когда будут выяснять отношения. «Поднять зеленый флаг!» — машинально скомандовал я. Решение пришло мгновенно. Повернуть влево и увести корабль подальше от незнакомца. Вскоре разглядел детали. Судно 6-го ранга. Классическая бригантина с потрепанными парусами. Явно принадлежит новоприбывшим. Сторожилы архипелага не опускаются до таких низкоранговых корыт. У них наверняка есть гордость, и что важнее, осколки на судно получше. Что-то меня настораживало. Гости тоже подняли зеленый стяг, но почему-то упорно шли наперерез. Каждый маневр был рассчитан на сближение с нами. Мирные намерения выглядели все более сомнительными. На палубу поднялся Эстебан. «Что думаешь, амиго?» — спросил я, не сводя глаз с приближающегося судна. «Общаться вздумали? Или что-то мутят?» Мы молча наблюдали за назойливыми гостями, вглядываясь в каждое их движение на палубе. «Ты только посмотри на это!» — прошипел Эстебан сквозь зубы. «Они же пушки и баллисты к бою готовят! Видишь, как команда суетится у орудий!» «Вот ведь хитрожопые ублюдки!» Под прикрытием мирного флага пираты готовились к атаке. «Значит, Сегодня будет весело. Глава 14. Пришлось разворачивать корабль, чтобы не оказаться на линии атаки. Их бригантина довольно резво разрезала морскую гладь, но мы были быстрее. Один маневр, и я могу уйти по дуге, оставив их наедине с собой. Потом спокойно плыть домой, где меня ждут горячий ужин и мягкая постель. Но сначала нужно разузнать, с кем мы имеем дело. «Дайте предупредительный выстрел», — рыкнул я. «Бабах!» Принялся наблюдать за реакцией. Кораблюды воинственно размахивали клешнями и саблями, рядом с ними плясали кайты. Но больше всего меня поразили зеленоватые гуманоиды с пузырчатыми наростами. Их рыбьи глаза располагались по бокам черепа, у висков, как у куриц. Что удивительно, среди этого зоопарка мелькало несколько жужжерианцев. Насчитал около 60 голов. Палуба трещала под их весом, они жались друг к другу, чтобы лучше разглядеть свою будущую добычу. Нас. Навык «Острое зрение» повышен до 26 уровня. Разумный человек развернулся бы и дал дёру. Но одна деталь заставила меня задуматься. Рожа краболюда у штурвала. Чёрт возьми, я эту морду где-то видел. Рука сама нащупала в рюкзаке стопку ордеров на ликвидацию пиратов от торговой гильдии. Пергаменты шуршали под пальцами, пока я перебирал их. «Вот он!» Еще раз взглянул в подзорную трубу на капитана. «Да, точно он! Характерный шрам через всю морду не спутаешь!» Развернул ордер обратной стороной и прочитал описание. «Крубер Щелк. Награда за голову — 49 тысяч осколков бездны. Вменяется шпионаж, пиратство, работорговля. Заказчик — фракция краболюдов». Вот и сложился пазл. Их капитан продал собственную расу жужжерианцам. Теперь понятно, почему насекомые чувствуют себя как дома среди вражеского экипажа. Значит, перед нами не просто пираты, а предатели, которые торгуют судьбой своих же соплеменников. К тому же еще и рабами. Оставить их в живых? Ну уж нет. До новой земли 350 километров открытого моря. Эти паразиты орудуют в наших водах. Наверняка ловят тех, кто получил письмо от Бенджамина и торопятся воссоединиться с земляками на нашем родном острове первого ранга. В груди разгорался праведный огонь. Сегодня их бесчинствам придет конец. «Спустить паруса на треть! Зарядить пушки картечью! Команда! Готовимся к абордажу!» «Ура! Да! Ох-ох-ой!» От рёва бойцов нахлынул мандраж. Громче всех горланила стая. Остальные же пытались соответствовать их духу. Только Сяо Мэй поспешно скрылась в трюме. Умная женщина, знает, когда вовремя уйти. Зато Нита и Калиеста приняли воинственные позы. Их глаза горели предвкушением битвы. По судну прокатились волшебные мелодии. Звуки лились, как живое золото, зажигая сердца. Божественные симфонии вызывали у всех нас детский восторг перед предстоящей резнёй. Бард в команде — это не просто музыка. Это оружие массового вдохновения. Я чувствовал, что соратники готовы прикрыть ее собственной грудью, ведь она делала то же самое посредством классовых умений. А я боялась, что так и будем на побегушках носиться с дипломатическими миссиями да курьерскими заданиями, выкрикнула Скай, натягивая кастеты на руки. «Самое время настучать по мордасам!» Девчонка истосковалась по хорошей потасовке. Можно было бы просто потопить этих неудачников, превратить судно в груду щепок. Но тогда не получится отрубить голову краболюда Крубера и получить те самые 49 тысяч осколков бездны от торговой гильдии. К тому же очень интересно, что прячут в трюме работорговцы. Вдруг там земляне. Потому абордаж. Я намеренно решил сбавить ход, спустив часть парусов. Пусть наши скорости выравниваются, иначе пираты могут дать стрекача, почувствовав неладное. Гоняться за ними по всему морю нет ни времени, ни желания. Впрочем, есть у меня одна идейка, как обрезать им крылышки и заставить драться до последнего. «Эстебан, пули казуриевой пушки! Сейчас приготовлю сюрприз, который они запомнят на всю свою короткую жизнь. Орудие к правому борту. Насыпь пороху пощедрее, но не заряжай снаряд. Цель — грот-мачта. Огонь по команде. Есть, капитан! Возросшие классовые навыки позволяли мне управлять кровью на дистанции. Теперь не было нужды подходить в упор, чтобы произвести необходимые манипуляции. Я надкусил палец и выцедил с четверть литра живительного сока, наблюдая, как темно-красная жидкость повисла в воздухе. Силой мысли превратил ее в особо увесистый книппель, два ядра, скрепленных цепью. Кровавый снаряд, словно по щучьему велению, описал плавную дугу и залетел прямо в дуло азуриевой пушки. Навык «Кровавое мастерство» повышен до 68 уровня. Навык «Управление кровью» повышен до 43 уровня. Получен уровень 64. Доступно 5 свободных очков характеристик. «Огонь!» — выждав нужный момент, приказал я. «Салаги, смотрите, как это делается!» Бравурно провозгласил Эстебан, обводя взглядом бойцов стаи. Он чиркнул козырную зажигалку и поднес ее к запалу. «Бух!» Знакомый звук выстрела нашей главной пушки ласкал слух, как любимая песня из детства. Глухой, мощный раскат заставил палубу вздрогнуть под ногами. Дым окутал орудие, но я уже следил за полетом снаряда через подзорную трубу. Лишь слегка подкорректировал траекторию. Чуть сместил вниз и влево. «Трах!» Книппель угодил в основание грот-мачты. Дерево треснуло, заскрипело, и мачта переломилась, как спичка. С грохотом она накренилась и шлепнулась в воду, подняв фонтан брызг. Пиратское судно в одно мгновение потеряло тягу и превратилось в хромую утку. Без грот-мачты оно едва плелось по волнам, беспомощное и уязвимое. С одной лишь передней фок-мачтой скорость должна была упасть до трети от нормы. К тому же с такими повреждениями о маневренности не могло идти и речи. Я глянул на палубу и ухмыльнулся от выражения лиц стаи. Да они глазам не могли поверить, что одним единственным выстрелом с такой дистанции можно уронить мачту. По всем законам артиллерии, вероятность попадания близилась к нулю. Но мы живем в магическом мире, где происходит черти что. Эстебан же широко расправил плечи и встал в классическую позу героя. Руки на поясе, взгляд выше горизонта, одна нога выдвинута вперед. Он купался в восхищении команды, словно легендарный артиллерист, который никогда не промахивается. Чего не скажешь о вражеском экипаже. Существа хватались за головы, носились туда-сюда. По их испуганным мордам было видно, что они тысячу раз пожалели, что сели нам на хвост. Некоторые даже поглядывали на шлюпки и мелкими шажками под шумок двигались в их сторону. «Пираты перезаряжают пушки! Грязные канальи засыпают картечь!» — уведомил Раджеш. «Умные твари. Осознали, что не уплыть на подбитом судне. Как и то, что мы намерены взять их на абордаж. Готовятся к ближнему бою, меняя тактику с ядер на картечь. Только вот эффективный радиус картечи всего лишь около сотни метров. А то и вдвое меньше, учитывая качку. Этого как раз хватит, чтобы привести в исполнение мою вторую задумку». Правда, весьма настораживали баллисты. Мы не знали, чего от них ждать. Как далеко они бьют. «Все к пушкам!» — крикнул я. Двигал шхуну так, чтобы вражеское судно оказалось к нам носом и физически не могло развернуться бортом для залпа. Когда мы вышли на дистанцию атаки, воздух прорезали первые выстрелы из мушкетов. Гады метили именно в меня. Видимо, поняли, кто здесь главный. Большая часть пуль ушла в молоко, еще часть отскочила от барьера «Бастион». Магический щит светился и трещал от попаданий. Лишь несколько пуль смогли преодолеть его защиту. Видимо, некоторые вражеские стрелки были с высокими навыками или качественным огнестрелом. Первый снаряд завис на уровне груди на секунду, сбив щит Калиесты, после чего упал на доски. Второй отскочил от моего шлема с резким звяканьем, искры посыпались перед глазами. А третий таки достиг цели и больно ударил в бицепс. Свинец не пробил мышцу, но оставил после себя огромный синяк и сочащуюся кровавую вмятину. Я только сильно сжал зубы. Не зря приоритизировал телосложение. Мышцы как камень, кости как сталь. Обычная пуля для меня теперь не более чем укус комара. Ну, почти. Рано они дали мушкетный залп. Ой, рано. Однозначно не успеют перезарядить. Настало время для второго подарка. Из надкусанного пальца наружу проступило еще под 700 миллилитров крови. В этот раз я решил поэкспериментировать и сделать ее невидимой. Кровавый шар завибрировал и уменьшился на треть из-за добавленного модификатора, после чего растворился в воздухе. Разделил его на 15 частей, ведь именно столько пушек мои глаза насчитали на судне пиратов. Направил рой из невидимых сгустков вперед и закупорил дуло орудий. Дал им приказ стать костью в горле, если так можно выразиться. Пусть теперь попробуют выстрелить. В голове промелькнула интересная идея — намазать себя собственной кровью и сделать ее невидимой. Быть может, таким образом удастся проскочить мимо чудовища на острове Висельников. Но это потом. Сейчас нужно сосредоточиться на бою. Наконец, наши судна сравнялись. Расстояние между бортами не более 50 метров. Мы глядели друг на друга и чувствовали, как воздух накалился от взаимной ненависти. «Огонь!» — крик Крубера прозвучал одновременно с моим. Но эффект оказался кардинально разным. Стволы вражеских орудий разорвало изнутри с оглушительным грохотом. Металл разлетелся осколками, а от мощи взрыва тела канониров разбросало в разные стороны, как кегли. Кровь и куски мяса украсили палубу пиратов красными пятнами. Вдогонку прилетел картечный залп. Дробь косила плоть, как серп, пшеницу. Более 10 существ на их палубе оказались порваны в лоскуты. Кто-то лишился конечностей, кто-то головы, а кого-то разорвало пополам. Часть вражеского экипажа подверглась панике. Беспорядочно металась по скользкой палубе. Несколько пиратов были серьезно ранены, корчились и стонали. Но и нам досталось. Чертовы баллисты! Пусть их было всего 3, но масса гигантских стрел внушала трепет. Пара снарядов попортила наши паруса, оставив резанные дыры размером с человеческий рост. Третий угодил прямо в пушку, сломав при этом лафет и фальшборт корабля. Трапперу из стаи, который стоял за орудием, рикошетом оторвало руку по локоть. Мужчина завопил, схватившись за кровавый обрубок. Судя по всему, спасительный барьер от ультимативной способности Калиесты был снят обычной мушкетной пулей еще раньше. Раненого сразу подхватили товарищи и потащили в трюм. Я успел воздухом послать ему заплатки от кровопотерь. Сгусток крови обвил обрубок руки, остановив кровотечение. Парень выживет, но драться пока не сможет. «Калиеста, родимая, обнови ультимативную!» — выкрикнул Эстебан. Айлари кивнула, сосредотачиваясь на Скайдане. Судно, двигаясь друг навстречу другу, разминулись. Я намеревался развернуть корабль для залпа со второго борта перед абордажем. Свободной крови в запасе осталось совсем немного. Почти литр потратил. Но этого должно хватить для заключительного подарка. В руках оказалась ручная мортира, которую я намеревался использовать как подствольный гранатомет. Создал из крови дымовую гранату особого состава и погрузил внутрь. После того, как развернул корабль, повел его вновь на сближение, но перед этим прицелился и шмальнул из мортиры. Граната устремилась вдаль, оставляя за собой дымный след. Навык «Владение мортирами» повышен до 2 уровня. Навык «Владение мортирами» повышен до 3 уровня. Навык «Владение мортирами» повышен до 4 уровня. Снаряд с ядовитым дымом приземлился на палубу пиратов. Я видел, как небольшое облако окутывало вражеских существ зеленоватым туманом. Идею мне подсказали жужжерианцы. Они обожают использовать подобное и весьма эффективное оружие. Пираты начали кашлять, хвататься за горло, падать на колени. Дым жег глаза и легкие, заставляя задыхаться. Однако его быстро развеяло ветром. Было бы побольше крови, создал бы более сильную концентрацию. Прозвучал наш второй залп картечью. Правда, эффект был не таким веселым, как в первый раз. Вражеский экипаж больше не использовал пушки. Смекнули, что мы что-то на них накладывали. Умные твари, надо отдать должное. Более того, они попрятались кто где мог. Одни сбежали в трюм, спасаясь от картечи, вторые укрылись за ящиками и бочками. Третьи, отравленные ядовитым дымом, и вовсе попрыгали в воду в попытке спастись. Все же около 5 бойцов удалось ликвидировать. Их тела разбросало по палубе, добавив еще больше красок в кровавую картину. «Спустить паруса! Кошки к бою!» Нарочито громко скомандовал я, чтобы эти крысы повылезали наружу. Вражеская бригантина качалась на волнах всего в нескольких метрах от нас. «К абордажу! Готовьсь!» — рявкнул их капитан, голос которого дрожал от нервозности. Словно тараканы из щелей, на палубу повыскакивали пираты. Отморозков было больше, чем я рассчитывал. Мозг работал со скоростью молнии. Численное превосходство — не проблема. У меня есть козырь в рукаве. «Отбой, кошки! Мушкетный залп!» — рявкнул я, решив прорядить плотный строй. Стволы натужно захлопали, выплевывая смерть. Пули впивались в плоть, разрывая мышцы и дробя кости, что наглядно демонстрировало недостаток телосложения у врагов. Большинство личностей делает упор на силу и ловкость почем зря. Крики боли смешались с воем ветра. Я выхватил пистоль и спокойно прицелился в особо наглого урода с золотым зубом, перезаряжающего мушкет. Выстрел, попадание точно между глаз. Дым медленно рассеивался, открывая картину. Наш залп сделал свое дело. Количество живых врагов резко сократилось. Теперь силы выровнялись, но у нас было неоспоримое преимущество. Высокая мораль. «Кошки к бою!» — повторил я приказ. Время личного примера. Схватил веревку с тройным крюком и начал раскручивать. Со всей силы швырнул кошку к вражескому судну. Металлические лапы впились в рею фокс-мачты. Веревка натянулась, завибрировала. Проверил крепление, держит намертво. Дикий боевой крик вырвался из груди, когда я схватился за веревку и прыгнул с кормы. «На абордаж!» — прозвучало на лету. «Вам доступен выбор корабельного навыка «Абордажник». Желаете сделать выбор?» «Да!» Еще не коснувшись палубы бригантины, я уже выбрал цель. Пузырчатое зеленокожее чудовище с выпученными глазами пыталось ощетиниться копьем. Я выставил ноги вперед и вознамерился ударить урода прямо в грудь. Копье сломалось пополам, не выдержав напора эпичной брони. Ботинки двойного прыжка сработали идеально. Механизм активировался с привычным шипением сжатого воздуха, и дополнительный импульс превратил мой удар в настоящий таран. «Хрусть!» — послышался звук ломаемых ребер. Тело бедолаги отшвырнуло с такой силой, что оно пробило перила, словно пушечное ядро. Доски разлетелись щепками, и пират канул в пучину, даже не успев издать предсмертный хрип. Перекатом приземлился на палубу. Часть моей команды зацепила кошки о вражеские борта и притягивала корабли друг к другу. Веревки пели под напряжением, доски стонали от нагрузки. Еще минута, и абордажный трап ляжет мостом между судами. Но нетерпеливые бойцы последовали моему примеру с тарзанкой. Воздух пересекали летящие тела. А Скай превратилась в рыжую волчицу размером с медведя. Ее мех пылал, как огонь, клыки блестели в лучах дневного света. Рядом материализовались три призрачных питомца, псы поменьше. Они одним мощным прыжком перемахнули все расстояние между кораблями. Приземление было эффектным. Скай сразу же вгрызлась в шею ближайшему пирату, и рычание смешалось с пронзительным визгом. Янис прямо с нашего борта умудрился переместиться за спину крупного краболюда, который размахивал саблей. Внезапность атаки сыграла решающую роль. Кинжалы ударили в спину, и гигант рухнул, даже не поняв, что произошло. Я ускорился, ныряя в самую гущу вражеской группы. Первому щит прямо в лоб. Носовые кости хрустнули, череп проломился. Второй попытался увернуться, но получил вертушку ногой в челюсть. Зубы веером брызнули в стороны, а сам он отлетел к мачте. Третий был крупнее остальных. Огромный тип с топором думал, что размер решает все. Ошибался. Мой клинок рассек его пополам, от макушки головы до паха. Одно движение, и два куска мяса упали в разные стороны. Вражеский экипаж был полностью деморализован. Наш напор, наше бесстрашие, наша жестокость — все это сломало их волю к сопротивлению. Пираты отступали, спотыкаясь о тела товарищей. Эффект усилился вдвое, когда Скай небрежно выплюнула из челюсти руку отросток жужжерианца и пронзительно взвыла. «Святая Дева, этот звук!» Руки пиратов задрожали, сабли выпадали из ослабевших пальцев. Они решили ретироваться и